По сообщениям из Южной Кореи, 25 марта в христианском доме в Сеуле состоялась сессия общества по шествию на совестливыми узниками Совета движения семьи за демократию Южной Кореи, участники которой обязались еще сильнее бороться за упразднение закона о безопасности и освобождение совестливых узников в рамках ликвидации наследия власти Пак Кын Хе.